Глава 20. Алена. За эту неделю майор носил меня на руках гораздо чаще, чем муж за все время брака. Чтобы отвлечься, я отчаянно хватаюсь за эту мысль. А потом падаю, падаю буквально, на широкую кровать, застеленную скучным серым покрывалом. «Я столько раз представлял, как трахаю тебя, что сейчас не знаю, с какого блюда начать». Стягивая с себя штаны, признается майор. «То есть между нашими встречами почти каждый день ты еще что-то представлял?» «Даже и не думаю раздеваться. Устроившись возле изголовья кровати, любуюсь быстрым стриптизом. Ни в какое приличное шоу майора, конечно же, не возьмут. Слишком резкие движения, никакого намека на интригу. Но тело, все эти литые бугры, кубики пресса, косые мышцы и прочая красота заводят без музыки и танца». «А нечего быть такой сладкой». Мерзавец рывком стягивает с себя трусы, проводит ладонью по налитому члену и требовательным взглядом смотрит на меня. «Сперматоксикоз — страшная штука». Округлив глаза, изображаю ужас. «Как ты только с ним выживаешь? Нелегко, наверное». «А ты, значит, у нас не такая. Ни о чем подобном не вспоминала». Густая левая бровь взлетает вверх, и сильные руки обхватывают мои лодыжки. «Нет, вру. Было бы что вспоминать». Жму плечами. Ума не приложу, откуда взялось столько храбрости, чтобы дразнить это похотливое чудовище. «Сучечка!» С плотоядной ухмылкой произносит майор и одновременно тащит меня за ноги к себе. «А я ошиблась?» Сглатываю. Смотреть издалека на этого рыцаря с пикой наголо было не так волнительно, как вблизи. На расстоянии вытянутой руки габариты впечатляют намного сильнее. «Мы сейчас проверим». Гад задирает на мне свитер и спускает чашки бюстгальтера. «На ощупь». Уже зная, какие фокусы майор любит вытворять с грудью, я зажмуриваюсь и жду поцелуев. Однако этот подлец... Этот извращенец, похоже, и не думает играть по правилам. Еще с первой нашей встречи хотел это сделать. Нахал сдвигает нежные половинки и вместо того, чтобы вылизать каждую, толкается между ними членом. «Да ты...» От неожиданности ахаю я, распахивая глаза. «Охуенно смотрится». Гад даже не смущается. Не скрывая восхищения, он пялится на мою грудь, поглаживает большими пальцами заострившиеся вершинки и трахает своей мачтой все быстрее. Маньяк. Эротический. Как зачарованная наблюдаю за этим скольжением. Никогда не думала, что кого-то может возбудить подобная картина. И все же внизу живота горит и ноет. Они словно созданы, чтобы их трахали. Майор ненадолго останавливается. Пошло ведет языком по внутренней стороне ладони и пальцами размазывает слюну по моему декольте. Я считала, что они для другого. Чувствую влагу на груди. Мгновение мне холодно, а затем член снова начинает натирать нежные полушария. Хочу отыметь тебя между сисечек и кончить в рот. Будто гипнотизируя, бархатно произносит мерзавец. Пососёшь меня, сладкая? Майор. «О грибозакаточной машинке тебе не рассказывали?» Голос садится. Это еще не секс, но дыхание перехватывает, а во рту образуется целое озеро слюны. «А потом я раздену тебя и вылежу», — продолжает свое внушение мерзавец. «Вставлю в твою влажную дырочку сразу два пальца и буду работать языком так долго, пока ты не научишься называть меня по имени». «Не помню никакого имени». Позорно хриплю. От откровенного обещания внизу не просто горячо, там пожар. И срочно требуется один опытный пожарный с качественным шлангом. «Егор». После нового толчка в теле нахала напрягается каждый мускул. «Меня зовут Егор». Красивое мужское лицо превращается в восковую маску. «Ты сможешь, Егор». Гад повторяет по слогам и суется толстой головкой между губ. «Ах!» Член заполняет меня так плотно, что на миг перехватывает дыхание. Это не первый минет в моей жизни, но майор гораздо крупнее мужа, а его могучая мачта словно создана для жесткого порно. «Пиздец, как в тебе классно». Егор вздрагивает всем телом. «А теперь соси». Теплые руки ложатся на моё горло, и перед глазами все расплывается.